Десятое. «Влияние того дела?» «Не знаю. На меня брат точно повлиял. Я же стал инженером. Я не верю, что он преступник. Думаю, кто-то его заставил. Воспользовался его сломленностью, а сам избежал наказания. Прекрасно все провернул. Брат взял на себя вину, а тот вышел сухим из воды». «Книга?» «Не слышал». «Книга о тех убийствах?» «Не знал о ней». «Что, прямо бестселлер?» «Да уж, автор, должно быть, любопытная особа. И кого она назвала преступником? Не раскрыла?» «Ну, в любом случае, это хотя бы не был брат». От этих разговоров я проголодался. «Не против, если я закажу спагетти с тресковой икрой?» «Не готовлю сам. Ненавижу чистить треску. Моя бывшая жена вообще не ела ничего с рыбьей икрой. Всегда говорила, что боится подагры. Если подумать, подагры обычно страдают мужчины. Да, у нее было полно странных опасений. Она еще и канализационных люков боялась. Никогда не наступала на них. Говорила, что в детстве видела, как в дыру от люка, поднятого наводнением, провалился ребенок и утонул. Она даже однажды заявила мне: «Вот ты никогда не упадешь в люк, хоть и постоянно наступаешь на них. Ты-то всегда спокоен, а я трясусь от ужаса, смотря и гадая, когда же это произойдет. Он точно упадет в люк, не сегодня, так завтра. И я в постоянном страхе от одной только мысли, а ты даже не замечаешь. Понимаете, о чем я?» «На, возможно, потому что все рядом со мной и умирают. Взваливают на себя мой стресс и переживания. Люди вроде старшего брата, в одиночку справляющиеся с чужой ношей, в конце концов умирают». Брат был жертвой. Его останки передали в храм, куда он часто ходил посмотреть на статуи Будды. Настоятель там был очень интересным человеком. Конечно, настоящей церемонии не было. Я тоже хотел бы как следует попрощаться с ним, но не смог. Ходили слухи, что два детектива, которые расследовали дело, втайне посетили его похороны. Думаю, они тоже не верили, что преступником был он».